бюджета. Мы выплачиваем долги, мы формируем стабилизационный фонд. Однако это еще совсем не означает, что у нас нет никаких бюджетных проблем. Проблемы есть и очень серьезные. Первая группа проблем связана с высокой зависимостью доходов бюджета от мировой конъюнктуры на энергоносители, от мировых цен на нефть и газ. Поступления от нефти и газа формируют порядка 50% бюджетных доходов. Если мировые цены упадут, это чревато очень быстрой ликвидацией бюджетного профицита и, может быть, даже его дефицитом. В этом смысле правительство задумало вот такую, на мой взгляд, достаточно интересную реформу. С 2008 года планируется формировать не нефтегазовый бюджет. Что это означает? А вот что. Все доходы от, все государственные доходы от нефти и газа, а также государственные доходы от экспорта нефтепродуктов будут аккумулироваться в специальном нефтегазовом фонде. В свою очередь, этот нефтегазовый фонд будет разбит на два фонда. Резервный фонд и фонд будущих поколений. То есть с 2008 года стабилизационного фонда как такового не будет. Будут два фонда, еще раз повторяю. Резервный фонд и фонд будущих поколений. В эти фонды, еще раз повторяю, пойдут все доходы от нефти, газа и экспорта нефтепродуктов. Но лишившись значительной части своих доходов, очевидно, федеральный бюджет сразу же станет дефицитным. На этот случай предусмотрен некий нефтегазовый трансферт из резервного фонда в расходную часть бюджета, на покрытие расходной части бюджета. Но идея такая, что размер этого нефтегазового трансферта должен быть жестко определен, вернее, потолок этого нефтегазового трансферта должен быть жестко определен. Ну, условно, планируется не больше 3,7% от ВВП. Идея какая? Минфин пытается, правительство пытается приучить экономику стать максимально независимой от доходов от энергоресурсов. Это я говорил о проблеме, связанной с формированием доходной части бюджета. Но не меньшую проблему составляет и расходная часть бюджета. Расходы у нас до сих пор осуществляются крайне неэффективно. Расходы включаются в госбюджет, те или иные статьи расходов включаются в госбюджет зачастую не потому, что они действительно нужны, а потому, что так делается из года в год. Или потому, что определенным лоббистам удается эти расходы пробить. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда деньги все-таки уже выделены по той или иной статье расходов, они опять же расходуются часто неэффективно. Вот по поводу неэффективности государственных расходов я хотел бы вам привести вот такую матрицу, которую составил известный, недавно скончавшийся американский экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман. Итак, матрица Фридмана. Из чего Фридман исходит? С одной стороны, деньги бывают свои, и деньги бывают чужие. С другой стороны, деньги могут быть израсходованы для себя, и деньги могут быть израсходованы для других. Отсюда, собственно, построение матрицы. Четыре сегмента. Здесь деньги свои. Здесь деньги чужие. Здесь расходуемые для себя. Для себя. Здесь для других. Для других. Ну, частные лица, домашние хозяйства или фирмы расходуют что? Свои деньги для себя. Ну, когда вы получаете какой-то доход, вы расходуете его для себя и для членов своей семьи, и вы расходуете свои деньги. В этом случае расходование осуществляется наилучшим образом. Самым рациональным образом. Возможна ситуация, когда вы свои деньги расходуете для других. Когда это возможно? Ну, например, вы покупаете кому-то подарок на день рождения. Вы расходуете свои деньги для кого-то другого. Здесь вы заинтересованы в чем? Ну, по крайней мере, чтобы не потратить чрезмерно много. Но часто вы не так придирчивы к качеству покупки, поскольку расходуете не для себя. Здесь уже деньги расходуются не так эффективно, как в первом квадранте, в первом сегменте. Какой еще вариант возможен? Вы можете расходовать чужие деньги для себя. Когда вы это делаете? Ну, например, когда вы обедаете за счет фирмы. Здесь вы в чем заинтересованы? Чтобы получить наилучший набор благ, но вы совсем не заинтересованы в рациональном расходовании денег. Вы не заинтересованы в том, чтобы при этом максимально сэкономить деньги. Деньги-то не свои. И, наконец, самая плохая ситуация, когда? Когда вы расходуете чужие деньги для других. Кто этим занимается? Кто расходует чужие деньги для других? Государственные чиновники. Они собирают налоги, то есть не свои деньги, и расходуют их не для себя. Здесь самое неэффективное расходование денежных средств. Ну, как вы, наверное, поняли, Милтон Фридман и представители Чикагской школы, которую он возглавлял, они заядлые рыночники. Они полагают, что роль государства должна быть в экономике максимально уменьшена. Есть, конечно, сферы, они это знают, где без государства никак не обойдешься. Ну, например, национальная оборона. Вряд ли будет эффективно в содержании частных армий. Или охрана правопорядка. Здесь государство нужно. Ну, здесь, скрипя сердце, Чикагская школа допускает возможность государства. Но в то же время отдает себе отчет в том, что государственное расходование средств является неэффективным. Ну вот и в России у нас экономисты либерального направления, они тоже выступают за то, чтобы всемерно сокращать государственные расходы, предполагая, что освободившиеся средства будут более эффективно использованы в частном секторе. Следующий вопрос, второй вопрос этой темы. Бюджетно-налоговая политика и макроэкономическое регулирование. С точки зрения макроэкономики, бюджетно-налоговая политика представляет собой совокупность мер государства по изменению государственных расходов и налогов для достижения потенциального ВВП и преодоления инфляции. Иными словами, государство стремится к тому, чтобы экономика работала на полную мощность и чтобы цены при этом не росли. Различают стимулирующую и сдерживающую бюджетно-налоговую политику. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика имеет целью преодоления циклического спада экономики, когда фактически ВВП оказывается меньше потенциального. И она предполагает увеличение государственных расходов или сокращение налогов, или комбинацию этих мер. Ну, понятно, что когда мы увеличиваем государственные расходы ведь компонента совокупного спроса. Соответственно, увеличение государственных расходов ведет к тому, что растет совокупный спрос. Соответственно, растет и ВВП. Вот посмотрите, пожалуйста, на график на слайде. Вначале у нас функция совокупного спроса имеет вид АД0. При этом, как вы видите, экономика работает с недогрузкой. Равновесный ВВП меньше потенциального. Видите, точка равновесия у нас – это точка Е0. Соответственно, равновесный ВВП – Y0. А потенциальный ВВП – Y с крышечкой. Соответственно, что может сделать государство? Оно увеличивает свои расходы. В результате кривая совокупного спроса смещается вправо, и ВВП равновесный может достичь потенциального уровня. Но вот о чем неплохо было бы помнить, что в этом случае действует уже известный вам мультипликатор автономных расходов. Ведь если государство увеличивает свои расходы при данном доходе, при данном национальном доходе, то это есть автономные расходы. И мы уже с вами говорили о том, что в конечном счете равновесный ВВП и национальный доход возрастают на большую величину в сравнении с первоначальным изменением государственных расходов в силу действия эффекта мультипликатора. Эффект мультипликатора я вам уже один раз объяснял. На примере, если помните, инвестиционных расходов фирмы. Тот же самый эффект действует и когда государство увеличивает свои расходы. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, на слайд. Эффект мультипликатора в чем состоит? Что прирост национального дохода равен чему? Приросту государственных расходов, умноженному на мультипликатор государственных автономных расходов. И еще раз хочу напомнить, что мультипликатор автономных расходов исчисляется по известной вам уже формуле. Мультипликатор равен единице, деленное на единицу, минус предельная склонность к потреблению. Другой способ проведения стимулирующей бюджетно-налоговой политики – это снижение налогов. Государство не увеличивает свои расходы, а снижает налоги в расчете на то, что у людей появятся дополнительные средства, которые они и будут использовать для увеличения совокупного спроса, что опять же будет стимулировать экономику. Ну, в данном случае То же самое, посмотрите, можно вернуться к старому графику. В данном случае тоже снижение налогов ведет к тому, что у людей остается больше денег, домашних хозяйств остается больше денег, и они могут увеличить свои расходы. Соответственно, кривая АД смещается вправо, и равновесный ВВП становится равен потенциальному. Во избежание недоразумений хочу пояснить, что снижение налогов не означает одновременного снижения государственных расходов. То есть правительство снижает налоги, но не снижает свои расходы. Если бы оно снижало бы свои расходы, тогда стимулирующего эффекта бы не было. Государство свои расходы оставляет прежними, но снижает налоги. Недостаток такой политики состоит в том, что она может привести к дефициту государственного бюджета. А дефицит государственного бюджета, он вообще достаточно он негативно сказывается на состоянии экономики, особенно если он велик. Считается, что если дефицит бюджета превышает 3% валового внутреннего продукта, это много. Почему дефицит госбюджета плох? Что плохого он в себе таит? Дело в том, что если имеет место дефицит, то дефицит надо как-то покрывать. Как его можно покрыть? Можно напечатать дополнительные деньги. Это угрожает инфляции. Чаще государство покрывает бюджетный дефицит займами на финансовых рынках. То есть, если у правительства возникает дефицит, приходится занимать. Но когда на рынок выходит такой крупный заемщик, это ведет к тому, что цена заемных средств, а именно процентная ставка, начинает повышаться. А если вы помните, инвестиционные расходы фирм и расходы домашних хозяйств, они связаны с процентной ставкой. Когда растет процентная ставка, сокращаются инвестиции фирм и потребительские расходы домашних хозяйств. Вот этот феномен называется эффект вытеснения в макроэкономике. То есть, если мы сокращаем налоги без сокращения государственных расходов, мы столкнемся с тем, что из-за роста процентной ставки сократятся расходы фирм, инвестиционные расходы фирм, и частично негативные последствия будут иметь также отчасти. Это может ввести к тому, что не так сильно вырастут расходы домашних хозяйств из-за роста процентной ставки. Ну, к слову сказать, тот же самый эффект будет и когда государство увеличивает свои расходы без увеличения налогов. Тоже бюджетный дефицит угрожает с теми же негативными последствиями. Ну, а если говорить о хорошем, то сокращение налогов ведет к эффекту налогового мультипликатора. А этот эффект означает, что при некотором сокращении налогов в конце концов совокупный спрос и национальный доход вырастут на большую величину. Вот посмотрите, пожалуйста, на формулу на слайде. Дельта Y равняется MPC, деленное на единицу минус MPC, умножить на скобку минус дельта Т. Дельта Т – изменение налогов. Почему знак минус? Потому что если налоги растут, то это плохо влияет на совокупный спрос и национальный доход. А если налоги снижаются, то это, наоборот, оказывает благоприятное воздействие на рост совокупного спроса и национального дохода. А вот MPC, деленное на единицу минус MPC, это налоговый мультипликатор. Вот он как раз показывает, на сколько рублей изменяется совокупный спрос и национальный доход при изменении налогов на 1 рубль. Ну, более подробно налоговый мультипликатор описывается в текстах лекций. Это я говорил о стимулирующей бюджетно-налоговой политике. Другой вид бюджетно-налоговой политики – сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Она применяется в том случае, когда фактически ВВП превышает потенциальный, то есть экономика работает с перегрузкой. Такая ситуация чревата инфляцией. Экономика все равно вернется к потенциальному ВВП, но при более высоких ценах. И вот чтобы не допустить инфляции, государство сокращает свои расходы или увеличивает налоги, или делает и то, и другое, осуществляет комбинацию этих мер. И сокращение государственных расходов, и увеличение налогов ведут к тому, что кривая совокупного спроса смещается влево, и равновесный ВВП возвращается к потенциальному уровню, посмотрите на слайд, а инфляции не происходит. Ну и здесь хотелось бы подчеркнуть, что все мультипликативные эффекты при этом действуют в обратном направлении. И чтобы закончить этот вопрос и заодно эту тему, хотелось бы сказать несколько слов о долгосрочных последствиях бюджетно-налоговой политики. Ну, на самом деле, то, о чем я до этого вам говорил, это все относится к политике краткосрочной, политике, ну, как бы, лечения заболевшего организма. Скажем, экономика переживает спад, значит, надо дать экономике пилюлю роста государственных расходов или сокращения налогов. Экономике угрожает инфляция, надо сделать укол, сокращение расходов или увеличение налогов. Это, собственно, политика, ну, лечения заболевшего организма. Но важно все-таки поговорить о том, каковы долгосрочные последствия бюджетно-налоговой политики. И вот здесь не следует забывать, что в длительной перспективе экономика стремится к потенциальному ВВП. Соответственно, долгосрочный экономический рост зависит от того, насколько быстро растет потенциальный ВВП. Соответственно, бюджетно-налоговую политику надо оценивать именно, долгосрочные ее последствия, надо оценивать именно под этим углом зрения. Способствует она росту потенциального ВВП или, наоборот, его тормозит? Но здесь среди экономистов, как всегда, нет единого мнения. Но есть экономисты, назову их государственники, которые считают, что задача государства – осуществлять крупномасштабные инвестиционные программы. В результате, за счет роста государственных инвестиций, мы получим рост экономического потенциала. Рост потенциального ВВП, что и обеспечит долгосрочный экономический рост. Ну, я не хочу навязывать свою точку зрения, но мне все-таки ближе позиция экономистов либерального направления. А они, у них другая позиция. Они утверждают, что вот государственная политика поддержки экономического роста может дать краткосрочный положительный эффект. Но в долгосрочном плане она губительна. Но вот чтобы не быть голословным, расскажу вам такую историю. Она классическая, вошла во многие учебники. XIX век. Франция отставала от Англии по мощи своего флота. И было принято решение на государственном уровне оказать флоту поддержку. То есть за счет государственных средств начать строить новые суда. Как бы сейчас сказали, осуществить крупномасштабную инвестиционную программу решили. Ну что ж. Увеличились государственные заказы, пошло строительство новых судов. Строительство новых судов привело к росту спроса на что? На парусину, на дерево, на пушки. Пошел благоприятный мультипликативный эффект по всей экономике. Вдобавок, в относительно короткое время, Франция стала обладательницей самого крупного в мире флота. По тоннажу. Парусного. В Англии в это время уже строились паровые суда. Вот это, мне кажется, очень яркий пример неэффективности государственных расходов в долгосрочном плане. Тем более,